Глава 12. Следуя за магической путеводной нитью, мы скоро достигли края гор. Если бы не лента под ногами, то пришлось бы потратить много времени и сил, чтобы найти спуск. Узкая тропа была скрыта между острых скал, торчащих как наконечники великанских копий. Со стороны она была почти незаметна. Оставалось только гадать, как Чернобурая узнала о ее существовании. Но боги, даже слабые, могут гораздо больше, чем люди. Спуск занял почти целый день. Мы с Асланом шли медленно, потому что не хотели оступиться и упасть. Земля была так далеко, что не разглядеть. А пока мы шли через облака, то не видели вообще ничего, кроме извилистой ленты, светящейся под ногами. Как и обещала лисица, мы оказались на равнине. Вокруг стелилась трава, тут и там росли раскидистые деревья. Далеко впереди блестела река. Из-за густых облаков здесь было гораздо темнее, чем на скалах. Теперь я понимал, что это гигантское плато, высота которого составляла 3 километра, не меньше. Опасность появилась моментально. Опять же, Чернобурая не обманула. Стоило нам чуть-чуть отойти от скал, как из зарослей кустов выскочила стая росомах. Таких же, с какими я и Аслан уже сражались на лесокомбинате. Я едва успел активировать духовный доспех. Бегущая впереди остальных тварь рявкнула, и у нее из пасти вылетела молния. Броня выдержала, но я по опыту знал, что против электричества она слаба. Сорвал со спины меч и следующую молнию попытался отразить им. Неожиданно. Разряд отскочил от клинка и полетел назад в росомаху. Для нее это тоже оказалось сюрпризом. Получив собственную молнию обратно, чудище подлетело на 0,5 метра в воздух и рухнуло дымящимся кулем. Получается, меч лисицы способен отражать магию? Да это же чудо, а не оружие. Интересно, я смогу забрать его с собой на лицо? Если да, берегитесь, враги. Аслан нацепил духовный доспех и призвал серебристый щит. Когда молнии попадали в щит, то не просто исчезали, а как будто впитывались в него. Серебряный овал наполнился светом и начал искрить. Рыжий лев сам сообразил, что пора развеять его, и когда развеял заклятие, щит взорвался, выпустив целый поток молний. Он пролетел над землей, громко гудя и сжигая все на своем пути. После него на траве осталась выжженная полоса и несколько мертвых росомах. Аслан зарубил парочку подошедших вплотную чудовищ и создал новый щит. Он сознательно подставлял его под молнии, а потом развеял с тем же эффектом. Накопленная сила вырвалась вперед, и для чудовищ это стало последней каплей. Их остатки нырнули в те же кусты, из которых вылезли и спрятались. Надо полагать, в подземной норе. «Ну ничего себе!» — воскликнул Аслан. «Ты видел? Это что, получается, мой щит впитывает магию?» «По крайней мере, молнии», — кивнул я, вытаскивая клинок из пронзенной насквозь росомахи. «С остальным надо пробовать. Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится? Туман перед глазами, гул в ушах, что-нибудь еще?» «Пить хочется», — подумав, сказал Аслан. «И чувство такое в груди, сосущее, как будто от волнения, знаешь?» «Запомни это ощущение. Оно означает, что твое ядро на пределе. Больше не смей применять магию, понял? Или пережжешь каналы». Я прислушался к себе. Тоже почувствовал жажду, да и отдохнуть бы не помешало. После долгого напряженного спуска ноги гудели. Значит, благословение Чернобурки подошло к концу. Или почти подошло. Не знаю, сколько дней прошло на лице. В этом месте, где всходило два солнца, а день был длиннее, ощущение времени рушилось. Но в любом случае, дар богини позволил нам долго продержаться без пищи, и тем более без воды. А тут, на равнине, с водой было гораздо проще. Зря тащили канистру всю дорогу. С помощью складного ножа мы вырезали макро из мертвых росомах. Затем, оглядевшись, решили устроить привал на пологом холме неподалеку. С него открывался неплохой обзор, и можно было не беспокоиться, что кто-то внезапно нападет. Большое солнце клонилось к закату, и на этот раз хотелось спать. Я решил остаться караулить, велев Аслану ложиться. Ему необходимо было восстановить магические силы. Рыжий лев пытался отнекиваться, но потом лег на траву, подложив свернутый мундир под голову, и почти сразу засопел. Солнце вскоре скрылось за горизонтом, и наступила тьма. Короткая ночь прошла без приключений. Когда за облаками появилось маленькое зеленое солнце, я разбудил Аслана, и мы продолжили путь. К моменту, когда взошло большое солнце, мы уже достигли реки. Магическая лента под ногами вела на тот берег, и можно было видеть, откуда бьет в небо луч, наш главный маяк. Почти достигли цели, но перед нами лежала еще широкая и быстрая вода. Вот здесь-то лисица оплошала. Лента вела прямо через реку, но никакого брода и тем более моста тут не было. «Что делать?» Аслан огляделся. «Может, лодку соорудим?» «Предлагаешь строгать ее мечами?» — хмыкнул я. «Подходящих деревьев все равно нет». «Ну да. А что, если мой щит использовать как лодку? Получится. Мы должны поместиться». «То есть мечи будут вместо весел?» Я позволил себе усмешку. «Нет, так не пойдет. Великая лисица!» — воскликнул я. «Нужна ваша помощь! Вы слышите меня, прекрасная?» «Слышу, и можешь не орать», — раздался в голове голос Чернобурки. «Ты что, не умеешь плавать?» «Река слишком быстрая», — мысленно ответил я. «И неизвестно, кто в ней водится». «Да, похоже, там есть недружелюбные твари». «Хорошо, подождите, я найду брод». Она ответила, сказала, что отыщет брод, но придется подождать. Ждать пришлось недолго. Вскоре мы заметили, как ленточка под ногами изогнулась и потекла вдоль берега. Мы отправились за ней. Идти пришлось довольно долго, но рано или поздно путеводная линия повернула в реку. На всякий случай, проверяя глубину перед собой мечом, я первым пошел вперед. Вода не поднималась выше колена даже на середине реки, но была чертовски холодной и норовила сбить с ног. А когда мы уже приближались к тому берегу, местные обитатели все же решили попробовать нас на вкус. Прямо передо мной из ила вырвалась клешня и чуть не вцепилась в лодыжку. Я отскочил, толкнув Аслана, и ударил тварь мечом. Отрубленную конечность унесло течением, но следом появился ее хозяин. Это оказался не рак и не краб, а самый настоящий раколют. Существо на двух ногах, но покрытое хитиновым панцирем, с противными длинными усами и глазами на стебельках. У него было четыре руки. Две обычные, в которых он сжимал склизкую от ила дубину, и две с клешнями. Вернее, именно у этого раколюда осталось только три. Не знаю, чувствовал ли он боль, звуков никаких не издавал, а в атаку кинулся словно берсерк. Я ощутил, как противника окружил мощный энергетический барьер. Действительно мощный и необычайно объемный. Если мой духовный доспех был как вторая кожа, то раколюда покрывал кокон, выступающий сантиметров на 30. Превосходная защита. Когда я ударил мечом, то клинок отскочил от нее. А ведь до этого он с легкостью резал скалу, не говоря уже о костях белок и росомах. С разных сторон появились еще раколюды. Одни были также вооружены дубинами, другие — каменными копьями. Всего их было десятка-полтора, и я понимал, что против такого количества, тем более находясь по коленам в воде, мы не выстоим. «На берег!» — крикнул я. Отбиваясь на ходу, мы с Асланом устремились вперед. Раколюды усиленно пытались нас окружить. То, что они делали это беззвучно, только добавляло жути. Меня пару раз достали дубиной, но духовный щит держался. Аслан прикрывался своим серебристым овалом. Я не использовал огонь, понимая, что посреди реки это довольно глупо. Выпускать молнию было бы еще глупее. Рискуя, я призвал магию земли, обрушив на раколюдов град из булыжников. Это задержало нескольких, но на непривычную стихию пришлось потратить слишком много маны. С большим трудом, растеряв почти все физические и магические силы, мы достигли берега. Аслан тяжело дышал. Его серебристый щит исчез еще по пути. Энергия осталась только на духовной, и он тоже стремительно таял. Я чувствовал себя получше, но не мог атаковать в полную мощь, а с учетом неожиданно крепкой магической брони раколюдов это вообще было бесполезно. На берег враги полезли неохотно, но все же полезли. Шевеля своими мерзкими глазами-стебельками, они собрались панцирь к панцирю и пошли на нас единым фронтом. «Сука!» — процедил Аслан и сплюнул. «Что делать, граф?» «Сражаться». Я мельком оглянулся. Место, где Костя должен был открыть пробой, находилось совсем рядом. «Мы в бере, прекрасная богиня!» — мысленно прокричал я. «Подмога скоро придет. Держитесь!» «Лисица говорит, что помощь вот-вот будет», — сказал я. «Ладно». Рыжий лев взял в правую руку божественный клинок, а в левую — обычный, стальной. Не сговариваясь, мы бросились вперед на врагов. С четвертого-пятого удара, но магические мечи все же пробивали защиту врагов. С хитином проблем уже не возникало. Его клинки резали, как подтаявшее масло. Духовный доспех Аслана лопнул. Каменное копье чиркнуло по плечу. Клешня схватила и переломила клинок стальной сабли. Издав по-настоящему львиный рык, парень не испугался. Он бросился в атаку с удвоенной силой. Ранивший его раколюд через несколько мгновений валялся на земле мертвым. и все же нам пришлось отступать. Аслан получил дубиной по голове и теперь только отмахивался, еле стоя на ногах. Кровь заливала лицо. Мой духовный доспех тоже едва держался, а сил на атакующие заклинания не было вовсе. Я ощутил, как за спиной открывается портал. «Вовремя!» «Наши!» — выкрикнул Аслан и вдруг упал. Зазвучали выстрелы. Ледяные колья просвистели мимо меня и разлетелись о защиту раколюдов, но те, увидев столько новых противников, поспешили вернуться в воду и нырнуть как можно глубже. Едва переводя дыхание, я сел на траву. Ко мне подбежал Костя. «Георг, ты в порядке?» Я жестом показал более-менее. «Что с Асланом?» «Нормально», — прохрипел тот, открывая глаза. Взгляд у него плавал, язык заплетался. Сотрясение мозга не иначе. «Идемте». Костя помог мне встать. Порталист сказал, долго не сможет держать. Опираясь на товарищей, мы двинулись к мерцающему полотну портала и шагнули в него. Я ожидал чего угодно, но только не того, что снова окажусь в сером туманном пространстве. Чернобурая лисица сидела на своем постаменте, взирая на меня сверху вниз. «Не стоит благодарности, смертный», — произнесла она. «Как скажете, прекрасная, но я все же благодарен. Не думаю, что получилось бы вернуться домой без вашей помощи». Лисица только фыркнула и взмахнула пышным хвостом. «Еще бы!» — наверняка означал ее жест. «Слушай внимательно, Георгий. Мы легко общались с тобой, пока ты был наизнанке, но я уже сказала, что не полностью восстановила силы, поэтому на какое-то время снова усну. Сделаю все возможное, чтобы вы смогли поскорее прийти в себя. Уж постарайся». Чернобурая кивнула на прощание, и серый туман развеялся. Я обнаружил себя в родной сибирской тайге, в прохладной тени вековых сосен. Глубоко вдохнул свежий лесной воздух и неожиданно рассмеялся. Гвардейцы засуетились вокруг. К Аслану подошел целитель. Мне протянули флягу с водой, и я с удовольствием напился. Только когда взял фляжку, с разочарованием обнаружил, что магический меч исчез. Но разочарование было недолгим.